но не могли себе позволить купить. Начальника Овна нельзя упрекнуть в скупости, за редким исключением, когда у него в роду были жадные предки или имеется сильное влияние Луны. Овен в меньшей степени, чем другие знаки, подвержен лести, но вернуть ему время от времени комплимент не помешает. Если дать ему понять, что вы уважаете его как начальника и цените его деловые качества, будьте уверены в его ответном благосклонном к вам отношении. Правда, все эти вещи следует говорить лишь в том случае, если вы действительно так думаете. Он презирает фальшь и неискренность. Овны очень чувствительны к мнению людей. Несмотря на свой самоуверенный вид, в глубине души им очень хочется нравиться всем, подчиненным, домашним и даже прохожим на улице. Людское одобрение нужно им как воздух, без которого они не могут существовать. Если ваша фирма вдруг окажется на грани банкротства, не спешите подыскивать другую работу. Если кто и может спасти фирму от катастрофы, то это ее глава Овен. Благодаря своей уверенности, смелости и предприимчивости он способен выпутаться из, казалось бы, самой невероятной ситуации. Начальник Овен ценит инициативу своих подчиненных. Если вы полны интересных творческих замыслов по переустройству и улучшению работы фирмы, будьте уверены, Овен не оставит вас без внимания, и ваши идеи также. Вам уготованы продвижение по службе и повышение. Но не увлекайтесь, знайте меру. Не старайтесь перещеголять своего начальника, вам это не простится. Сила воли – одна из самых привлекательных черт характера Овна. Он не поддается мелким невзгодам и с успехом преодолевает крупные. Усилием воли Овен может приостановить или облегчить течение болезни. Овну часто везет в азартных играх, будь то карты, скачки или что-то другое. Будни в офисе всегда насыщены событиями, Овны не любят однообразие. Будучи от природы очень подвижным и быстрым, Овен не любит вялых и апатичных людей. Начальник Овен никогда не поинтересуется причиной вашего увольнения с предыдущей работы. Он предпочитает делать выводы на основании собственных наблюдений. Ваше прошлое Овна не волнует, как, впрочем, и его собственное. Несмотря на бурные вспышки гнева, которые быстро и бесследно проходят, Овен более чем какой-либо другой начальник отплатит вам добром за добро. Если вы можете искренне восхищаться его энергией и смелостью, если найдете в себе силы тактично удерживать его от опрометчивых поступков, если сумеете аккуратно вносить в его планы те детали, которые он в спешке упустил, вы будете одним из самых ценных и высокооплачиваемых сотрудников и, возможно, проработаете с ним всю жизнь. Овен подчиненный. Я очень громко говорил, кричал я из последних сил. Я волновался неспроста. Дверь оказалась заперта. Стучал я в дверь, стучал в окно. И достучался бы я, но... А про вчера я рассказывать не буду, потому что вчера я была совсем другая. Предварительное собеседование с работодателем перед устройством на работу Овна может выглядеть так. Начальник, как следует из вашего рассказа и рекомендаций, вы за последние 2 года 6 раз меняли работу, мистер Бутсикарис. Овен, зовите меня просто Чарли, мистер Флексмен. Все, что вы сказали, истинная правда. А что прикажете делать, когда работа становится настолько скучной и неинтересной, что вы... не приносите никакой пользы фирме, начальник. Это как раз то, что меня пугает. Извините, мистер Бутсикарис. А вдруг и наша работа быстро вам наскучит? Мы ведь потратим деньги на ваше обучение. Овен. Да, это существенно. Но не беспокойтесь, я изучил дела вашей фирмы и не думаю, что работа здесь мне надоест. Ведь у вас есть масса возможностей для инициативных людей. К тому же во главе фирмы стоят прогрессивно мыслящие люди с большим творческим потенциалом, с которыми будет интересно работать. В результате подобных переговоров работодатель, скорее всего, предложит Овну работу в своей конторе. В наши дни в работниках не так уж часто встретишь такой образец искреннего энтузиазма. Приняв Овна на работу, вы, в зависимости от обстоятельств, можете сделать крупное приобретение или приобрести вечную головную боль.